Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 15 апреля 2017 года, канал «Подготовка». Не программа «Плохие новости», специальный выпуск, так скажем. Сегодня у нас суббота, и многие, наверное, не ожидали меня сегодня здесь увидеть. Хотя, в общем-то, мы вчера предупреждали, что, возможно, будет неплановый эфир. Поэтому, друзья, так неформально у нас все сегодня проходит. Да, новостей у нас сегодня не будет, я скажу сразу. Новость у нас сегодня одна, и она, в общем-то, у нас, наверное, такая лейтмотивом всей недели. Предстоящие, а точнее 13 оставшихся дней, да, будет. Новость это, конечно, связано с задержанием Вячеслава Мальцева. Мы решили сегодня выйти в эфир, потому что сегодня много появилось новой информации, которой вчера еще не было. Поотвечаю на ваши вопросы. Обещаю, что буду недолго и много вашего времени не займу. Буду, давайте, поэтапно, да. Во-первых, самое важное. Сегодня мы ездили к Вячеславу Вячеславовичу Мальцеву. Наш адвокат Игорь с ним встретился, пообщался достаточно долго, дали поговорить. То есть не 5 минут, там достаточно приличное время. Вот, все хорошо, они сидят в нормальных человеческих условиях, компания хорошая, ну вот, значит, Вячеслав Вячеславович бодренький, румяненький, вот, все хорошо. Костик, естественно, в порядке, но молодой, крепкий парень, он всякое видел, вот, поэтому, как, в общем-то, и большинство из нас, поэтому он тоже в порядке, с ним тоже все хорошо. Вот покажу вам фотографию возле, значит, изолятора. Находятся они на Мневниках. Мневники – это изолятор для административно осужденных номер 2, который находится по адресу Мневники 6. Друзья, не нужно устраивать туда паломничество с передатчиками, потому что есть определенное количество передатчиков, которые можно проносить, и мы на себя это полностью взяли. Люди, которые нам присылают средства, сейчас я прям при вас попрошу, Володь, можешь чеки, пожалуйста, принести? Да. Вот я просто вам прямо сейчас перечислю, да, что мы сегодня туда привезли, чтобы вы поняли, что те деньги, которые вы нам присылаете, мы как бы людей не оставляем, да, и им помощь оказывается. Так, вот фотографию вам покажу. Вот так, нам пошутили, что вы говорите, если решили, что не смогли вашего Мальцева домой забрать, вы решили весь дом сюда, что ли, принести? Вот там девушка спросила на пропускной, потому что принесли матрасы, принесли подушки, принесли целую гору еды, но все как полагается, там есть ограничения, сколько еды кому можно, поэтому все в порядке, люди будут на чистых матрасах с нормальными человеческими подушками, с приличной едой, да, то есть можно будет все, в общем-то, да, я понял, все можно будет хорошо. Сразу хочу сказать, у нас есть ссылка в описании на донат, у нас прикручен виджет, вчера его не было, да, то есть у нас будут выходить донаты на угол экрана прямо в трансляцию. Друзья, вчера у нас была очень серьезная финансовая поддержка. Большое вам за это спасибо. Все деньги, которые вы нам присылаете, я не обещаю, что они все будут потрачены на Вячеслава Мальцева, потому что вы их присылаете очень много, и я думаю, нам столько даже не будет нужно. Но у нас есть и другие задержанные люди. Это Константин Зеленин, это люди, которые уже получили свое наказание, такие как Елена Блинова, сегодня я с ней разговаривал, дальше чуть-чуть об этом расскажу. Ей мы тоже финансовую помощь оказываем и так далее. То есть, конечно, все будем по назначению использовать, поэтому вот что хочу сказать, вчера большая сумма, ну, несколько десятков тысяч рублей нам пришла, да, это не тайна, спасибо вам большое за это. И вот люди пишут, ну, как я вам буду сбрасывать там 100 рублей, это же как-то, вот люди же там присылают тысячами. Ребята, вот вчера никто не присылал тысячами, все присылали по 100, по 200 рублей, и из этого складывается очень большая, очень хорошая сумма, поэтому не нужно стесняться, если есть какие-то, в общем-то, возможности нам помогать, то, пожалуйста, мы только за. Так, вот это мне не нужно. Сбербанк. Сейчас я вам зачитаю, прям, чтобы у нас было полное понимание того, что у нас люди сегодня получили. Так, яблоки килограмм по каждому, значит, туалетная бумага, естественно, вода бутылированная каждому, значит, арахис и орехи каждому, значит, гель для душа для Кости у Вячеслава Вячеславовича есть, привезли, значит, батон хлеба каждому по 2, сушки каждому по 2, значит, сыр каждому по 2 разных, то есть, в общем, в общей сложности 4 сыра, значит, карамель, которая классно называется Ротфронт. Ротфронт – это коммунистическое вот такое движение есть. Я, кстати, только сейчас узнал, что у него Ротфронт называется. Карамель одному одну и второму одну, значит, колбаска в нарезке по 2 каждому, чай, значит, по 50 пакетиков на двоих. Каждому по 50? Да, каждому по 50. Каждому по 50. Значит, мыло, ну, естественно, салфетки, печенье сливочное, каждому по 2, да, по-моему, если я не ошибаюсь? Или по одному? Печенье по одному. По одному, да, 315 грамм, если кому интересно. Значит, еще одна туалетная бумага. Значит, здесь написано «крепкие зубы». Но мы не крепкие зубы привезли, мы привезли зубную пасту, но почему-то в чеке написано «крепкие зубы». Значит, еще сыр, но про сыр я уже сказал, сахар, песок 1 килограмм, и, значит, тут у нас все, сейчас я еще... Да, я покажу, значит, общая сумма 2627 рублей, вот так выглядит чек, вот здесь есть кому-то интересно, можете, да, вот я покажу, вот, дальше едем, значит, это мне не интересно, сейчас... Тут просто чеки заправок, я думаю, кому-то интересно, сколько мы заправились. Так, это терминал оплаты. Где у нас? А у нас один? Нет, два чека. Вот, это, значит, ну то же самое, это по Вячеславу Вячеславовичу, тот чек, который я только что показывал, это по Косте. По Вячеславу Вячеславовичу то же самое, значит, орешки, яблоки, значит, зубная паста, зубная щетка, вода, пятилитровка, значит, барбарис, карамельки, хлеб, батон нарезной. Значит, сушки, мыло, колбаса, сыр, значит, вода, сыр, сыр несанкционный, к сожалению, чай, значит, печенье Любятово, салфетки, туалетная бумага и еще одна туалетная бумага. Мыло привезли, естественно, 1406 рублей, пожалуйста, чек, вот так он выглядит. 1406 рублей, это по Вячеславу Вячеславовичу. Это продукты. Это продукты, да. И плюс у нас есть... да, ну я вот чек найду. Есть, где маленький чек. Да, ну маленькие чеки, они вообще здесь видно, что-то будет. Давай посмотрим. Пакет Майка. Ну, носки там, ну это... Отдельно. Да, в отдельном магазине покупались. Ну, в общем, белье, да, ребята привезли белье. 15 суток в одном белье, наверное, не просидеть. И вот чеки, ну, тут, правда, ничего не написано. Они такие старые чеки, но вот так они выглядят. Я не знаю, там ничего даже видно не будет. Значит, привезли два матраса, привезли три подушки. Значит, две Вячеславу Вячеславовичу, естественно, и Костику, да. Вот, завтра привезем еще постельное белье. Отчитался, потому что сегодня съездили и привезли, вот люди присылают еще денежку, спасибо вам большое, обязательно будем, значит, продолжать помогать нашим ребятам, сейчас это они скушают, да, там, сегодня-завтра, может быть, там, послезавтра, привезем еще. Просили юридическую литературу. Во-первых, Вячеслав Вячеславович чувствует себя хорошо. Отвечаю на самый популярный вопрос. Вячеслав Вячеславович чувствует себя хорошо, как сказал Игорь, румяненький, да. Вот, значит, я ему написал письмо, тут сказал, что все, значит, его поддерживают. Вот, начал с таких слов. Это письмо мое Вячеславу Вячеславовичу. Мужики, простите за кривой почерк. Пишу на сапоге убитого товарища. Это у нас между собой на юмор такой был. Это мы шутили. Кого первого посадят, то нужно писать вот с такой фразы. Начиная, вот, я все запомнил, я пишу именно так, как договаривались. Вот. Вячеслав Вячеславович чувствует себя хорошо. Передавал всем большое спасибо, привет. И просил отдельно поблагодарить, значит, открыто поблагодарить всех тех, кто нас поддерживает, и наших друзей, и наших людей, с которыми у нас были некоторые противоречия. Я вчера лично поблагодарил Владимира Карамурзу. Сегодня передаю благодарность от Вячеслава Мальцева Владимиру Карамурзе. Передаю благодарность от Вячеслава Мальцева Михаилу Ходорковскому, тоже открытую. И, ну, поскольку он открыто нас поддержал. И Невзорову, Белковскому. Я так понимаю, Сотник там что-то тоже позитивное написал. Тоже спасибо ему. В общем, всем большое спасибо. Камикадзе Ди, безусловно. Да, поэтому всем, кого не перечислил, это не значит, что вам не передавали. Это значит, что я забыл. Поэтому вините меня. Самый основной вопрос. 14.30, понедельник. Понедельник это у нас, сейчас я вам скажу, 17 апреля, понедельник, 14.30, Московский городской суд по адресу Богородский вал, дом 8. Там будет проходить апелляция по делу Вячеслава Мальцева. Значит, москвичей призываю приходить, людей, которые живут далеко, но вот сегодня мы с регионами разговаривали по скайпу, чуть позже об этом скажу. Ну, наверное, я вас не призываю приезжать, просто по причине того, что это формальность, но мы все-таки понимаем, да, что апелляционное рассмотрение – это формальность. Есть у нас надежда, что могут скостить, да, и есть практика, которая показывает о том, что могут скостить, даже если мы там выбьем, ну, там, 1, 2, 3, 5 дней меньше, там, не 15, а 10 дней, но это все равно 5-10 дней разница все-таки есть, да, вот. Поэтому, конечно, в любом процессе, если вы на скамье там, подсудимых, так условно скажем, да, если вы процесс ведете, то нужно бороться до конца, да, и не сидеть сложа руки, сказать, ну, все продано, там, все суды, решения уже есть, не надо, надо бодаться, надо бороться до конца. У нас работает адвокат, очень крутой адвокат, ни много ни мало, это открытые данные, это не тайна. Во-первых, у нас самый крутой адвокат есть, это Игорь, лучший вообще в мире, не найдете. Да, он вне конкуренции, и вот чуть, значит, ближе, где-то рядом с Игорем у нас находится второй адвокат, это Сергей, я всегда забываю, простите, фамилию Бадамшин, классный адвокат, который вел дело Вари Карауловой, ни много ни мало, который ведет еще несколько резонансных дел, и в том числе по очень, ну, очень громкие, очень серьезные дела, поэтому он сейчас тоже за нас взялся, и большое ему за это спасибо. Нам говорят, что это один из самых крутых адвокатов по политической сфере в России, поэтому это очень серьезно. Вот. Значит, что еще рассказать? Будем обжаловать наши обыски, которые проходили у меня, у Вячеслава Вячеславовича, у Романа, у значит, Алексея в Уссурийске. Все это будем обжаловать в самое ближайшее время, уже в понедельник, я думаю, все эти документы подадим. По Косте тоже будет апелляция, правильно, тоже будем ее подавать в ближайшее время. Вячеслав Вячеславович, 14:30, понедельник, Мосгорсуд, Багратский вал, дом 8, москвичей, призываю приходить, друзья. Так. Что еще скажу? Важные вещи расскажу вам. Важные вещи заключаются в чем? У нас в регионах, вот сейчас покажу, уже начались акции протеста, так их назовем, против заключения под стражу Вячеслава Мальцева. Вот покажу фотографии Новосибирска. Новосибирск, я вас всех обнимаю, каждого лично жму вам руки, мужики, потому что вы всегда парни, девушки, неважно, женщины, потому что вы всегда впереди планеты всей, всегда успеваете каким-то магическим образом. Ребята в Новосибирске собрали пару недель назад пикет на 1000 человек. Пикет на 1000 человек. Я ни разу не слышал, чтобы пикеты собирали такое количество людей. И вот люди с нашей агитацией 5.11.17, не ждем, а готовимся, вот с требованием выпустить Вячеслава Мальцева, вот баннер такой, ну люди вот просто молодцы, я реально без шуток, всем вам жму руку, Новосибирск, еще раз я повторю, Новосибирск, и третий раз повторю, Новосибирск, вы красавцы, молодцы. И я сегодня звоню и говорю, ребята, вот Мальцева задержали, нужно что-то делать, а мне говорят, да ты, Серега, вообще отстал от жизни, мы уже все делаем, у нас уже пикеты, митинги, ты вы там сидите, мы без вас все сделаем, это классно, что вы ничего не ждете, не нужен вам никакой Окунев, не нужен вам никакой Мальцев, вы сами знаете, что делать, и как этот гидра, да, отрежем одну голову, и на ее месте вырастет две. Значит, какое у нас предложение поступило? У нас по всей стране проходят пикеты, одиночные, неодиночные, во многих городах они уже прошли, мы будем показывать в наших эфирах фотографии, завтра будут проходить и послезавтра будут проходить одиночные пикеты с требованием освобождения Вячеслава Мальцева. В четверг у нас планируется подавать заявки, вот у нас уже проявили инициативу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 городов уже сегодня проявили инициативу, что в четверг будем проводить коллективное пикетирование на актуальные темы, и, конечно, за освобождение, скорейшее освобождение Вячеслава Мальцева. В понедельник пойдем подавать заявки, я думаю, Москва тоже к этому присоединится, подавать заявки, будем держать вас в курсе. Все, кто планирует присоединиться в своем городе к пикетам одиночным, коллективным, пишите мне, у меня контакт восстановился, вы, наверное, видели, на стене я написал о том, что я снова на связи, поэтому пишите, будем вас инструктировать, как правильно поступать, вот завтра у нас еще есть время на составление всех документов, в понедельник их понесем, и, следовательно, к четвергу у нас уже везде будут ответы, будут отказы, нужны альтернативные площадки, не будет альтернативных площадок, будем ездить, судиться, я думаю, есть все на то основания, поэтому к власти я обращаюсь, нас смотрит очень много людей из власти. Ребятушки, ну давайте вести себя как нормальные человеки. Как нормальные человеки, вот, двуногие человеки. Что у нас было 26-го, мы все помним. В Саратове подали 5 заявок, вы их не согласовали, сказали, к вам придет 30 человек, вы лохи, вы ничего не можете. В суде там выкатили какую-то полную чушь. Я раскатал там юриста из администрации, который там чуть ли не в истерике убежал из зала суда. Что мы в итоге получили? 3500 человек мы в итоге получили, да? План крепость, там ОМОНы, СОБРы, вертолеты летающие над городом, танки, я не знаю, что там еще происходило, да? Факельных шествий, наверное, пока только не было. Факельных, вот таких факельных шествий. Вот, скоро будут. Поэтому давайте нормально себя вести. Четверг согласовываем пикеты в регионах. Люди нормально, спокойно, приличные люди выходят. Политический процесс. Это называется политический процесс. Я понимаю, что у вас политический процесс заключается в том, что вы берете правую руку, берете левую руку, раздвигаете задницу Владимира Владимировича, высовываете как можно длиннее язык и лижете. Вот это у вас называется политический процесс. Но он еще немножко иначе происходит, иногда бывает. Поэтому я как бы вам советую, это там не давление, не какие-то угрозы, это просто человеческий совет вам, да, вести себя адекватно и согласовывать нормальные публичные мероприятия в городах. Ну, как бы вы прислушаетесь, не прислушаетесь, это ваше дело, ваша проблема, уж точно не наша. Очень много интересных предложений, огромное количество. Что еще хочется сказать? Елене Блиновой передаем привет. Она у нас была в эфире, в крайнем с Вячеславом Вячеславовичем, помните наверняка. Александру Русторгулову передаем привет, он в Питере ведет активную деятельность. Сегодня, я так понимаю, вы с пикетами стояли. Питер, жду от вас фотографии, я от всех жду фотографии, кто встает с пикетами. Значит, вот Тамбов нам рассказал такой очень интересный формат, и о нем мы там еще чуть позже расскажем. Да, Тамбов проводит субботники оппозиции, и это очень классно, это круто. Ребята уже сами организовались на прогулках, действительно, у нас сейчас кого-то задерживают, на кого-то давят. А вот субботник, очень здорово, люди собираются в каком-то сквере, общаются, убираются, приводят свой город в надлежащий вид, люди проходят мимо и видят, что это не какие-то там пустословы, да, в общем-то, нормальные люди, которые делают дела и тем самым объединяются, знакомятся. Это очень интересный формат, я думаю, что мы к нему еще обязательно вернемся. Липецк, звоню поругать Липецк, звоню, что я говорю, обращаюсь к вам, поругать Липецк. Друзья, в Липецке у нас есть организаторы, мы сегодня с ними разговаривали, это приличные люди, уважаемые, и у них очень мало сторонников, вернее, сторонников, я уверен, что гораздо больше, но просто вы не можете пока сконтактироваться. Липецк, пожалуйста, пишите мне или кому-то еще из наших координаторов, я вас буду отправлять, потому что, ну, это не дело, большой город, там 5 человек, это совсем неправильно, у нас в городах гораздо меньших есть десятки людей, и я уверен, что в Липецке нас смотрят много людей. Все, кто нас смотрит из Липецка, пишите мне или нашим координаторам, и я буду вам давать связь с нашими друзьями из Липецка. Они готовы действовать, они говорят, да, мы готовы подавать заявки на четверг, на что угодно, давайте делать, но у нас нет людей. Я говорю, ну это неправильно, мы же не молодая гвардия, у нас должны быть люди, правильно. Вот, поэтому это что касается публичных мероприятий, кто готов, поддерживайте, это все будет здорово. Значит, предложения вот у нас такие поступили от наших сторонников, и причем таких очень авторитетных сторонников. Авторитетных не с точки зрения власти, а есть авторитеты гораздо более важные. Я не буду сейчас на этом останавливаться. Кто понимает, о ком я говорю, тот понимает, о ком я говорю. Вот. Еще раз повторяю, это не с точки зрения там, каких-то ксив, там, каких-то занимаемых должностей. Есть вещи гораздо более важные. Предложение поступило такое, что сейчас сделать черные ленточки с датами, в общем-то, скажем так, дата жизни и дата смерти уходящего антинародного режима. То есть повсюду устраивать поминальные мероприятия, ходить на одежду, прицеплять ленточки, антинародный режим, там, 91-2017 год, да, ну или там кому как удобно, 93-й, но это не важно, да, это будет такой хорошей акцией, траурной акцией, поминки по антинародному режиму, который у нас уходит в небытие, в общем-то, мы это все видим и наблюдаем. Что, у нас опять обыск пришел? Что ж такое? Вот, что еще вам хотелось рассказать. У нас есть очень интересное мероприятие, очень интересное. Пришли парни, они меня прям взбудоражили, я до сих пор, видите, за это заговариваюсь. Очень классное, я его вам не расскажу, потому что у вас нет документов, как говорил Кот Матроскин. Нет, я шучу, мы обязательно, конечно, объявим о нем. Оно реально очень классное. Если нам получится его организовать, это будет, наверное, самым классным мероприятием. Не с точки зрения массы, не с точки зрения там, вот с точки зрения моего личного. Мне это нравится, идея. Я очень хочу ее реализовать. Вот люди пишут, поднимаем в атаку, поднимем в скором времени. В хорошем смысле будем устраивать пацифистскую, гуманитарную, как это назвать, гуманную акцию. Все будет классно. Приглашаю завтра всех в Народный дом. В течение дня приходите, будем обсуждать, что будем готовить. И пикеты, и вот это мероприятие, там оно чуть попозже будет, да, но мы его обязательно будем проводить. Мы сейчас это все в голове организуем, потому что парни вот прям полчаса назад мне рассказали идею. Это не обыск к нам пришел? Нет? Да что ж такое? Отбой, обыска нет. Значит, вот полчаса назад мы эту тему подняли, мы сейчас ее обдумаем, с ней переспим, да, и вам обязательно объявим. Донаты к нам приходят, сообщения в чате летят невероятным потоком. Вячеслав Вячеславович просил всем, конечно же, передать привет всем нашим зрителям. Всех, в общем-то, обнимаем. Всем большое спасибо, кто нас поддерживает. Кто нас не поддерживает, кто просто следит за событиями, это тоже важно. Поэтому сегодня будет короткий эфир. Вот 25 минут я уже говорю, хотя, в общем-то, наверное, можно было бы короче. Давайте почитаю ваши донаты. И, друзья, кто нас смотрит в записи, я обращаю ваше внимание, что ваши донаты в записи, они тоже к нам приходят. И я никогда не любил просить деньги. И это как-то меня всегда напрягало, особенно зная, как у нас люди живут в нашей стране, да, но сейчас действительно та ситуация, когда, ну, нужны деньги, конечно, о чем речь, и на адвокатов, и вот мы сегодня покушать привезли ребятам, да, и Анне Владимировне отправили вот сейчас деньги только что, да, семье Вячеслава Вячеславовича, но вы понимаете, что, конечно, Вячеслав Вячеславович 15 суток получил, и нужна помощь семье, и люди нам присылают деньги с пометкой, что вот передайте, пожалуйста, жене, передайте ребенку, все передаем, ребята сегодня отправили, спасибо вам за это. Что еще вам сказать? Люди, да. Она написала, получила. Получил очень хорошо. Люди. Люди пускай приходят, у кого будет время, на следующей неделе. Приходите, приходите в Народный дом, тут безопасно, относительно безопасно, настолько, насколько это может быть в стране, где по административному делу можно спилить двери с СОБРом и вас вытащить за ноги. Так, в принципе, здесь все хорошо. Мы восстанавливаем немножко, да, наш привычный образ жизни, аппаратура. Аппаратура, если у кого-то есть, ребята, она нужна, конечно, нужна. Москвичи, если у кого-то есть аппаратура, хотя бы на временное пользование, пожалуйста, привозите ноутбуки, планшеты, хотя бы телефоны, да, почему нет. Очень важное объявление, очень важное, распространите везде. Наши телефоны Народного дома недоступны, по ним звонить не нужно, мы не знаем, нельзя. И мы не знаем, у кого они сейчас находятся, вызовы по ним идут, но они конфискованы, поэтому не звоните, ни в коем случае не общайтесь. Если звонят от нашего имени, сообщайте мне, спросите, вот звонят от вашего имени, это вы? Я скажу, да, это мы, это вот наш человек, с ним можно общаться. Если там от меня или от кого-то из доверенных наших лиц информация не проходит, значит, не нужно общаться. В общем, держите руку на пульсе, ребята. Отвечаю на ваши вопросы в чате и на донате. И отпускаю вас. Сегодня выходной. Давайте разойдемся пораньше. Сейчас я открою донат. Да, я понимаю. Да, сейчас. Так, Елена Альба, наш постоянный зритель. Каждый день мы тебя слышим, Елена. Сергей, ты молодец, слава здоровье. Мы все молодцы, без шуток. Мы не растерялись, сплотились, все хорошо. Андрей, на нужных хунты. Спасибо, Андрей. Андрей таксист. Дядя Славя на адвокатов, а сон про людей в черном метро, пытавшихся не пустить, сбылся. Не знаю, Андрей, это все интерпретации мои, ваши представления. Спасибо за вашу помощь. Надеемся, что будет все хорошо, уверены в этом. Эдуард, слава славе, спасибо. Алекс присылает помощь и пишет, трахнем систему. Хороший лозунг. Олег, вам в помощь, на ваше усмотрение. Спасибо, Олег, пустим на нужды, на благие дела. Спасибо. Юрий без комментариев присылает, слава, без комментариев присылает. Интересно, может, Вячеслав Шлаш там донатит из камеры. Вячеслав Шлаш, привет. Рязанна 2017, Рузанна. DXCAT, это текст сообщения, не знаю, что это значит, спасибо за вашу помощь. Шурик, Санкт-Петербург, без комментариев присылает помощь. Миша, для узников режима, спасибо, Миша. Ян Фрезер, всегда с вами, спасибо, наш тоже постоянный зритель. Марат Бавлы, чем могу, спасибо за помощь. Марат, не важна сумма, важно ваше участие. Я говорил, что из мелких сумм складываются большие. Владислав. Тверь Славику на Мельдонии. Пусть бережет сердце, он нам нужен живым. Все будет хорошо. Спасибо за вашу помощь. Сергей, на общее дело. Роман, слава славе. Георгий Монтегро, на чай Вячеславу. Чай привезли, Георгий, спасибо. Серега, город Бор, без комментариев. Спасибо, Сергей. Слушайте, на смех, да не Сергей, еще один Сергей, на пряники. Пряники привезли, спасибо, Сергей. Лариса, Санкт-Петербург, наш постоянный зритель, тоже без комментариев. Александр К., на помощь задержанным соратникам. Спасибо, Саша. Кирилл из Зеленограда, славе на плюшки. Плюшки не пропускают, простите, но что-нибудь вкусное привезем. Снежок, наш постоянный зритель, каждый день нам присылает помощь. Спасибо, Снежок. Виталий, Санкт-Петербург, без комментариев. Баба Яга против. Мальцеву на минералку. Стойкости, выдержки, здоровья ему. Послал бы больше, но пенсионерка, вы понимаете, не важна ваша сумма, важно ваше участие. И, ну ладно, не будем про деньги, это не важно. Миша, слава, держись. Дмитрий, группа «Мельница», песня «Волкодав». Это точно песня про Вячеслава Мальцева. У века каждого на зверя страшного найдется свой однажды волкодав. Послушаем, сегодня послушаем, сравним. Терний, на благо во благо, вместе мы сила, моя хата не с краю. Спасибо большое за ваше участие. Коля, держитесь. Держимся, денег нет, но мы держимся. Барсан, на Максим. Ну, спасибо, Варсан, да. Виктория. На Максим, на пулемет Максим, а я не понял сначала, я подумал. Виктория, без комментариев, спасибо, Виктория. Макс Таган Сити, привет, хунта, скромный вклад на технику, на прогулку ходить нет возможности, занят. Роману из Тагана, привет. Роману из Тагана и Максу из Тагана, привет. Дмитрий, скромный вклад на победу над злом. Нина, медведевской прибавки к пенсии не хватило даже на пакет молока. Удачи Вячеславу. Спасибо, Нина, что даже на пакет молока не хватает, а нам вы помогаете. Якут, без комментариев. Серджи, ты сможешь прочитать это слово? Венцеремус. Именно он. значит, Олег Хабаровск. После выходки этих гопников количество наших сторонников быстро растет. Очень хорошее слово гопников. Я, нет, это на самом деле так и есть. Когда меня задержали 26 числа, я сказал, что это чисто гопническая схема, когда налетают здоровые какие-то люди на, очевидно, более мелкого человека, только толпой, да, только толпой, без предупреждения куда-то утаскивают, притаскивают в отделение, а потом говорят, вы сами пришли. Вы сами пришли. Это как гопники, которые, да, они крутые, они там отняли у кого-то телефон, а потом участковому говорят, там, ты что, командир, там, да я тебе, мамой клянусь, да он сам это там что-то перепутал. Да, подарили телефон, поэтому... Да, да, и эти то же самое, да, мы вас не хотели задерживать, мы хотели профилактическую проверку. Значит, Иван, 87. Без комментариев. Павел, Хасл и Виктория Сэмпра, это я умею читать. До победы всегда переводится, если я не ошибаюсь. Рус, на сухари держитесь, нас много. Сухари не привезли, привезли сушки. Сергей, спасибо за поддержку. Надежда, без комментариев. Сергей, 500 рублей, простите, много, я не в состоянии, нам зарплату зажимают. Сергей, не в деньгах дело, это ваш вклад, и он равноценен. Ваши 500 рублей, они, может быть, даже более весомы, чем чьи-то 10 тысяч, потому что я уверен, что это вы от чистого сердца, это самое главное. Андрей из Владивостока, спасите свободу Вячеславу Мальцеву. Владимир, сколько могу, пока. Спасибо Владимиру. Татьяна, значит, без комментариев, это вчерашний донат уже, который я не зачитывал. Сергей, без комментариев, спасибо. Аноним, без комментариев, спасибо. Сергей, я с вами, спасибо. Владимир, семье Вячеслава, передаем спасибо Владимиру. Виталий, здоровья. Вячеславу Мальцеву не ждем, а готовимся. И Серго Став, наш специальный зритель, на усмотрение ваше здоровье. Это уже вчерашние донаты я прочитал, которые приходили после эфира. Сегодня вот последние донаты. Полиграф. Полиграфович, без комментариев, наш постоянный зритель, спасибо тебе. Илья Румянцев, молодцы, пишет нам, просто молодцы. Нина, спасибо вам, ребята, за заботу к славе. Донат имени 27-го съезда КПСС. Чтобы у вас все было хорошо, Мальцеву свободу, держитесь, оппозиционные прогулки по Москве идут еще, то, что в воскресенье, знак вопроса. Прогулки, наверное, будут, ну, наверняка, да, будут, конечно, приходите, участвуйте. Бен без комментариев прислал нам помощь. Соглядатай, да, наверное, так это? Соглядатай. Греф с комментарием. Греф. Не, я знаю, кто такой Греф. Нет, нет, не Греф, а это как назовано. А, подогрев, окей, подогрев. Спасибо. Руслан Мюллер, наш постоянный зритель. Серега, растешь, подогрев славе. Да куда расти-то, 2 метра почти. Елена Альба я уже зачитывал, так что-то у нас еще пришло. Да, вот я даже не успеваю, я прочитываю, они все идут и идут. Герман, на все необходимое вместе победим. Аллигатор Арсеньев, без комментариев. Русланус Максимус, на общее дело, пусть наш дедушка Ленин ни в чем не нуждается, а за весь беспредел ответит, будем их судить, но справедливо. Спасибо, вы правы абсолютно. Буденовск с вами, это имя, текст сообщения без комментариев, спасибо Буденовску. Так, ну что, давайте в чате что-нибудь посмотрю, что вы нам пишете, и буду прощаться, не буду вас сильно долго сегодня задерживать. Лариса вот пишет, для жены и дочки, передадим Ларисе, большое вам спасибо. Анатолий, 2 секунды назад, чат бежит, донат бежит, спасибо каждому, кто нам присылает помощь. Анатолий без комментариев. Серега, будете ли подавать иск на Хрен ТВ за ту пургу, которую они несли 14 апреля? Очень интересно, я даже не видел, ты не видел? Да, нет, на РЕН-ТВ не видел. На РЕН-ТВ я тоже. У Соловьева. У Соловьева, я даже не видел. Давайте посмотрим обязательно. Я вот сегодня первый день в адекватном 12, состоянии. 12 числа была передача, но они не называли конкретно Мальцева. Они говорили, известная всем личность, и начали пургулить про цветные революции. Про цветные революции, классно. Тот, да, Волан-де-Мор, тот, чье имя нельзя назвать. Друзья, завтра в 14 часов, я ничего не путаю, да, поправьте меня, если я ничего не путаю, в 14 часов из спецприемника номер 2 Мневники на улице Мневники 6 выходит Марк Гальперин, уже пожизненно осужденный административно наш товарищ, это совершенно не смешно, мы его поедем встречать, да. Естественно, совместим это с встречей с Вячеславом Мальцевым, к сожалению, нас не пускают, очевидно, он административно арестован, но пускают адвоката, адвокат с ним пообщается, спросит, все ли хорошо, что еще нужно привести, какие-то пожелания вам, да, наверняка. Валера. Валера, который? Привет. Валера, здравствуй, мой друг, привет. Какой ты молодец. Очень хорошо. Мы как раз сейчас этот вопрос обсуждали. Спасибо тебе большое за информацию. Да, ты прав. Сегодня же будем этим заниматься, да. Ага. Я понял, я тебя услышал. Мы просто в эфире, Валер, поэтому я услышал твои. Да, спасибо. Не, очень круто, ты по делу, спасибо. Да. Так, Валера передает всем привет, говорит полезные вещи, я их сейчас обработаю, и мы их объявим. Спасибо, Валере, привет ему и привет от него всем нам, и вам. Что мы еще? Вот пока я разговаривал, тут опять бежит донат, я его даже не успеваю читать. Варвара Ломоносова пишет: очень переживаю, Славе здоровье. Не нужно переживать, Вячеслав не мальчик и не ребенок, он справляется, крепко держится, мы знаем. Оля из Торонто. Торонто, привет. Я Торонто недавно назвал США, и меня все затроллили, говорят: не знаешь географию. Я оговорился, я знаю, что Торонто – это Канада. Мы с вами, привет, Канаде. Тимур, привет из Тюмени. Чувство безнадежности – вот знак наступающих перемен. Не ждем, а готовимся. Я не знаю, у меня нет чувства безнадежности. Но то, что чувство надвигающихся перемен, безусловно, есть. Алексей без комментариев прислал нам помощь. Вячеслав Вячеславович, Глеб нам пишет: за все это время вы стали по-настоящему родным человеком для многих наших граждан, и не только. Крепкого вам здоровья, у вас все обязательно получится. Не знаю, будет ли Мальцев пересматривать наши эфиры, когда выйдет на свободу. Будем надеяться, что, ну, я донесу все ваши пожелания. Ура, можно кого-то побанить. Давно я этого не делал. Залепило радиевил, да? Так, наверное, это читается. Эдику на курева. Эдик курит вообще? Не знаю. Да, наверное. Наверное. Эдик наш бабаджанин. А, по-моему, да. По-моему, тоже, если курит, то немного. Сергей пишет: от Сергея из солнечного Майами. Круто. Я думаю, в солнечном Майами людей не сажают в тюрьму за то, что они гуляют по улицам, не пилят им двери. Но не нужно ехать в солнечный Майами, по крайней мере, мне так кажется. Нужно солнечный Майами, чтобы наша страна была не хуже солнечного Майами. Я думаю, у нас есть все инструменты, чтобы этого добиться. Инесса Воронеж, вы книги Сулакшина прочли, у нас вот книги Сулакшина лежат. А, кстати, у нас не изъяли книги Сулакшина? По-моему, какие-то взяли. Какие-то даже изъяли. Да, Сулакшина взяли. Сулакшина изъяли, видите, не смогли мы прочитать. Я читал, честно скажу, поперек читал, так общие для себя представления нашел. Надеюсь, что когда-нибудь появится время, надеюсь, не в камере административного заключения или там в СИЗО, почитать Сулакшина. Анатолий без комментариев передает нам привет, наверное. И Антон, передавайте привет нашим тольяттинцам. Желаю хорошей дороги. Парни из Тольятти, обязательно вам позвоню. Прямо вот после эфира спрошу, как вы доехали. С утра они сегодня выехали. Помощь нам и денежную в том числе передали. Очень помогли. Спасибо вам большое. Вчера 5 человек приехали. Вот просто посреди будних дней сорвались. Мы их разместили, все накормили, напоили. Да, поэтому все у нас классно, ребята. Спрашивают, рабочий ли PayPal. Ребят, донат самый эффективный вариант, в том числе там через PayPal, если я не ошибаюсь, можно платить. Боевик Мальцева из Санкт-Петербурга нам пишет: на теплый плед нашему дорогому узнику совести. Передали сегодня все. Донат имени 27-го съезда КПСС. Очень жду прогулок. Немножко денежек на нужды праведных дел. Путлер достал. Не вас одного, я с вами согласен. Вова нам пишет: спасибо, братцы, спасибо, Вова. Павел, на ваше усмотрение. Вот я даже не успеваю. Филиппова, Ольга и Саша, всем привет. Мы только подключились, как дела у Славы. Ольга и Саша, рассказываю, сегодня были. Слава чувствует себя хорошо, выглядит еще лучше. Говорит, что как в пионерлагере. Компания хорошая в камере, жить можно. Принесли, вот я показывал, давайте еще раз покажу. Принесли, значит, ему вещи, вот 2 матраса, 3 подушки, полный пакет еды, но все в рамках норм, да, потому что есть нормы, что можно передавать, что нельзя. Вот, обязательно будем ездить к нему, передавать ваши пожелания, его пожелания принимать, поэтому ничего страшного не происходит. Рабочий процесс восстанавливаем, мы тут в том числе, сегодня все на ногах, все работают, люди приехали, обсуждаем, работаем, ничего страшного не происходит. Роман, ставим лайки. Ставим лайки. И не только те, кого зовут Роман. Ставим лайки все обязательно, прямо сейчас. Владислав Тверь. Про РПК забыли. Они мощные сюжеты про арест Мальцева показывали. Ребята, я всем, всех благодарю. И если кого-то не называют, не значит, что я там как-то недолюбливаю кого-то. РБК, вы классные, вы приехали на суд. Я с вашим оператором, если не ошибаюсь, общался. Антон, я могу ошибаться, может быть, это не РБК. Антон, вы классный. Неважно, вы из РБК вы или нет. Спасибо, РБК. Россия-24. Россия-24 приезжала, крутые парни. Я подхожу, стоят камеры, я подхожу, спрашиваю, а вы откуда? Ну, просто интересуюсь. Меня спрашивают, а вы откуда? Я говорю, я помощник Вячеслава Мальцева, просто хочу поинтересоваться, как бы не, я вам не запрещаю, работайте, пожалуйста. Они говорят, мы Россия-24. Я говорю, Россия-24, мои дорогие друзья, мы вас смотрим, про вас говорим всегда. Дмитрий Киселев, он такой классный. В общем, потроллили их, поугарали. Они тоже так по-доброму посмеялись, не знаю, что там. Покажут про нас что-то страшное, классное, я за... Илья, привет Славе из Эстонии. Эстония, привет. Анатолий, Славе стойкости и мужества, Краснодар всей душой и телом с вами не ждем, а готовимся. Купжист пишет. Серега, а Славу не посадят на бутылку? Есть в камере камера, тут недавно директору Ростеха горло перерезали в СИЗО. Он в туалете был. Не драматизируйте, все нормально. Слава не тот человек, с которым можно так обращаться. И мы с вами всегда на руку на пульсе держим, будем ездить каждый день. Все будет хорошо, я вас уверяю. Да и нет никакого смысла. Все прекрасно понимают, что это абсурд. И полицейские, и, я не знаю, и люди, которые работают во мневниках, для всех это понятно. Все будет хорошо. Не переживайте. Друзья, если мы будем читать все ваши донаты и чат, я думаю, что мы можем делать это бесконечное количество времени. Большое вам спасибо всем, кто помогает. Присылайте донаты вне зависимости, идет у нас эфир или нет, потому что я знаю, что люди нас смотрят из Дальнего Востока с утра и вообще с разных точек планеты, не только России. Всем большое спасибо. Я давайте почитаю немножко чат основной наш, да, может быть, пару вопросов, каких-то пожеланий, что вы нам пишете. И завтра буду читать те донаты, которые вы уже присылали. 15 суток смешной срок. Безусловно, я с вами согласен, 15 суток смешной срок, но сегодня мы об этом говорили, да, о том, что административный процесс превратился в очень эффективный способ давления на оппозицию. Это для нас совершенно очевидно, потому что уголовное дело сфабриковать, все-таки нужно иметь определенные мозги, определенный опыт, хотя бы чуть-чуть. Да? Административный процесс, что у нас произошло, например, в Владивостоке? Людей задержали на улице, притащили их в отделение полиции, составили протоколы, привезли в суд, сказали, вот посидите на лавочке, сейчас судья выйдет, вас позовет. Из суда выходят приставы, их хватают, тащат их в КПЗ и закрывают там одного на 15, другого на 25 суток. Приезжают адвокаты, говорят, что происходит. Им говорят, как, что происходит. Суд был, ваши были на суде, все, они ничего сказать не могли, там объяснения письменные их. То есть административный процесс сфабриковать очень просто, и самое главное, что за это практически нет никакой ответственности. Никто за это не сядет, никто... Пока, безусловно, потом ответственность будет гораздо более жесткой, чем вы можете думать, но пока они себя очень вальяжно чувствуют. Вот Марк Гальперин уже сидит такое количество времени, сколько сидят не каждые уголовники. Да? Заслуженный рецидивист России. Заслуженный административный рецидивист. Есть коронованные зэки, да, вот Марк будет скоро коронованным административником, будет там заходить в дневники уже как к себе домой. Да? Это совершенно не смешно, потому что это наше время, это наша жизнь, которую нас ворует этот режим, это сфабрикованные административные дела, которые потом превращаются в сфабрикованные уголовные дела. И 15 суток – это смешной срок, но мы вот рассказываем, на американское телевидение давали в Нью-Йорк интервью несколько дней назад. И я рассказываю вот о тех вещах, которые все здесь знают, и для нас это уже как само собой разумеющиеся спиленные двери, задержание на улицах, там подбрасывание наркотиков и пистолетов. Люди на меня смотрят с квадратными глазами и говорят мне, что да вы, наверное, что-то не какие-то сказки рассказываете. Для них это вообще невозможно представить, что можно человека на улице схватить, когда он выносит мусор, запихать его на 15-25 суток и совершенно спокойно. И нет ни одной организации в России, которая может этому попрепятствовать. Ну кто будет? Прокуратура будет этому препятствовать. Приедет Чайка, что ли, со своими сыновьями, но сыновья в камеру не влезет, понимаете, поэтому щеками не пройдут. Вот для нормальных людей в человеческих странах это просто дико все звучит, понимаете. А для нас это с вами уже как норма вещей. Отнимать биологическое время. Пишут, как ты научился во всем этом разбираться, это же темный лес. Смотря в чем разбираться, а во-вторых, все в России немножко юристы, ребята. Когда вы живете в одной огромной стране, вы все в одном огромном исправительном учреждении, концлагере, да, вы все немножко превращаетесь в юристов, поэтому тут не нужно. Вы должны стать юристами. Да. Да и вы хотите, не хотите, вы рано или поздно все равно станете немножко юристами и немножко понимать будете, о чем идет речь. пишут, что закрыли Бажутина, я не знаю, закрыли или нет. Бажутин, я так понимаю, что это один из лидеров ОПР, дальнобойщиков. Сейчас промониторю информацию, завтра дам. Напоминаю, что завтра в 14.00 выходит на свободу Марк Гальперин. Мы поедем его встречать. Москвичи, если есть желание, мне в Ники 6, присоединяйтесь. Завтра будет весь этот самый забитый автозак. Детский автобус? Да. Детский автозак. Вот пишет о том, что власть удачненько разделила Мальцева, Навального, Дальнобоев. Я не знаю, кто кого разделил. Но у нас сейчас, наоборот, вот это задержание Мальцева, оно вскрыло то, что у нас вообще нет врагов. У нас вообще нет врагов. Даже те люди, которых мы считали какими-то конкурентами, противниками, неприличными, неприятными людьми, они все на нашей стороне. В Саратове люди, которые там проклинали Мальцева, матом его обзывали, встречают меня и говорят: «Серега, что происходит? Что делать? Что делать? Куда звонить? Куда бежать? Давай, мы будем. Карамурза, Владимир». Мы его негодяем считали, ну, не знаю, считаем, не знаю, как правильно сказать. Человек за нашу высказался, да, поддержку. И многие другие люди, да. Сотник, у нас с ним конфликт много месяцев уже, год даже больше. Вячеслав Славович ему леща обещал выписать. Человек за нас вступился, насколько я понимаю. Вот не видел, правда, от Сотника, от Карамурзы видел, от Сотника не видел. Поэтому не знаю я, кто кого там разделил. Соболь, Любовь. Приятнейшая, прекрасная, умная, красивая девушка оперативно вечером отзванивается, говорит: «Я вас жду с утра, приезжайте, я вам дам эфир, дам аудиторию, все расскажете, давайте вперед». Алексея Навального штаб нас приютил, дал нам эфир. Кто кого разделил? Я вообще не вижу никакого разделения. Нам, конечно, звонят дальнобойщики из Саратова, говорят: «Сереж, куда переслать деньги? Мы собрались, вот у нас дальнобойщики, мы собрались, куда отправлять». Поэтому я не знаю, кто кого разделил. Во сколько завтра эфир? Во сколько завтра эфир? Два раза меня спросили, во сколько завтра эфир. Ну, я надеюсь, что если все будет по плану, то завтра также выйдем в 9 часов. Мне пишут, что я не аналитик. Я, может быть, с вами согласен, а я и не претендую на звание аналитика. Да? Поэтому вот сегодня рассказал вам, что у нас происходило, поскольку, в общем-то, сам свидетелем этих событий был. Мне кажется, что всех объединили. Вот как раз я, в общем-то, об этом вам и говорю. Все, читаю крайний раз донаты, которые нам уже пришли. Да, все, я заканчиваю. Я понял, что вы меня выгоняете. Юрий Гудс пишет: «Дочерки Мальцева на конфетке передадим». Владимир Антонов: «На дверь». Дверь мне запили, да. Хорошо, спасибо. Запилим дверь. Андрей Викторович: «Вячеслав Вячеславович, здоровья и сил». Спасибо, Андрей Викторович. Алексей без комментариев. Константин без комментариев. Спасибо, парни, мужики. Мета Каспийский: «Славе здоровья, супруги, почет и уважение, дочки сил, комиссар Окунева, жену красавицу и детей побольше». Это все после 5.11, если доживем. 5.11.17, спасибо. Андрей из Орла: «На ваше усмотрение, пустим на дело». Спасибо, Андрей из Орла. Лука без комментариев. Владимир Санкт-Петербург: «Очень большую помощь только что прислал». Владимир, спасибо большое. Ну, сумма хорошая, большая. Да? Потратим завтра, вот поедем к Вячеславу Вячеславовичу, спросим, что нужно. Еще раз скажу, что у нас есть еще задержанные люди по всей стране. Мы будем им оказывать помощь. И те деньги, которые вот Вячеслав Вячеславович сегодня там, ну сколько там, 3-5 тысяч, да, потратили. Ну, не три, поменьше. Ну, около 5, ладно, хорошо, около 5 тысяч. Они Владимировне отправили побольше, там ребенок, чтобы все нормально, все хорошо, чтобы было. Вот, но все равно денег нам присылают больше, и мы эти деньги будем тратить на помощь другим задержанным нашим активистам, которым эта помощь нужна. Поэтому за это мы гарантируем и отвечаем. Вот как сегодня я, да, с чеками, если кто пропустил, с чеками всю информацию дал по сегодняшним тратам. Мы будем продолжать делать так же, чтобы была прозрачность, чтобы ни у кого не было никаких сомнений. И именно это нас, скажем так, стимулирует наших сторонников. Да? Вот нам пишут, там, почему там, ну не пишут, все понимают, почему люди не платят налоги. Почему люди не платят налоги? Да потому что никто не понимает, когда никуда не уходят. Вот если бы с налогами было так же, как у нас на подготовке, человек заплатил 500 рублей там, дорожного налога, и он может зайти на какой-то сайт и увидеть, куда пошли его 500 рублей, на каком участке дороги сделали заплатку за его 500 рублей. Да? Я вас уверяю, что тогда бы все платили эти 500, ну не все, там, как, всегда есть какая-то маргинальная часть, которая не платит, но платили бы гораздо больше. Да? И поэтому мы отчитываемся, даем вам отчетность, и вы нам помогаете. Всем вам большое спасибо, всем жму руку. Прощаемся с вами до завтра, выпускаем Марка Гальперина, выходим в эфир, проводим прогулки, проводим одиночные пикеты, в понедельник идем подавать уведомления на акции в четверг. Ура, спасибо, до свидания.